О, выручил. Сестра у меня упертая. Если решит, что ее не переубедить. Меня проводили в комнату, где я буду спать. И я разговаривал с Люнтасом. Конечно же, о том, что будет дальше. Но так помочь не получится. Тогда что делать? Ну, план у меня уже давно есть. О, неожиданно. Люнтас был не похож на того, кто мог составить план. Он сказал. Послезавтра Амили станет жертвой. Она должна будет направиться на небольшой лодке в центр озера. Но ее будут сопровождать еще 3 лодки. И неплохо бы занять их. И я смогу на нее попасть? Мне казалось, что это важная роль во время фестиваля. Но Люнтас ответил. Все там будут в масках. Если кого-то заменить, никто и не узнает. К тому же там должен быть я. Все же я брат жертвы. Так что надо что-то сделать и занять место одного из оставшихся. Понятно. Неплохо. Я и правда был удивлен. План действительно был неплохим. Лодки будут у берега. За них никто не переживает. И понятное дело, все же их охраняют. Правда, простые деревенские парни, господин Рент. А ты-то авантюрист. Было неловко, когда меня вот так просто просили вырубить 2 деревенских ребят. Но я кивнул. И Люнтас смог успокоиться. Ночь. И моему мертвому телу практически не нужен сон. Я прикрыл глаза и стал ждать утра. Но было скучно, потому я встал с кровати. Чтобы ощутить ночной ветерок, я выглянул на улицу и ощутил присутствие человека. На бревне сидела Амилис и смотрела на звезды. «Что делаешь?» — спросил я, и девушка удивилась. «А, господин Рент, что-то случилось? Уже ведь поздно?» Говоря, она обернулась. На лице были слезы, и я убедился, что под невозмутимостью скрывался истинный страх. «Не могу заснуть. Как и ты?» «Нет, я...» «Плакала. Тебе ведь не нравится судьба быть принесенной в жертву?» Сказал честно, и Амилис погрустнела. Я не думал говорить это так прямо. Будет плохо, если она начнет возражать. Потому я продолжил. «Не грусти. Я что-нибудь сделаю. Всегда можно что-то сделать». Слова были ничем не подкреплены. Но такой уж была моя жизненная философия. Получить мифриловый ранг – нелепая мечта. А я умер и стал монстром. И теперь могу добиться этого немыслимым способом. И избежать судьбы жертвы было вполне реально. Так что не сказать, что оснований для слов вообще не было. Правда, откровенно я этого сказать не мог. «Ты... это серьезно?» «Конечно, серьезно. И ты не смей говорить ничего грустного. Будет возможность, действуй. Я лишь это тебе хотел сказать». После этих слов я вернулся в дом. Я не знал, как девочка восприняла мои слова, но понял, что они не были бессмысленными, когда вошел в дом. «Большое спасибо», — прозвучал притихший голосок. «Все же брачная деревня». На следующий день я прогуливался по деревне Тотс. Фестиваль должен был быть завтра. И сегодня было полно дел. Ради фестиваля жители готовились как следует. Но все были мрачными. Но они все понимают, что жертва должна умереть. Кем должен быть тот, кто будет подобному радоваться? «А чего еще ожидать? Никто не хочет проводить этот фестиваль». Позади раздался голос. Я обернулся и увидел Амилис. «У тебя манера речи сменилась?» — спросил я, а девушка вздохнула. «Нет смысла выставлять себя на показ перед тобой. И брат с утра просто светился. Надеется, что все будет хорошо. К тому же прошел день, а дом наш никто не обыскал. Может, нас никто и не облапошит». У Люнтаса обычно все на лице написано. Она думала, что я обыщу их дом и пропаду. Обидно, что меня в подобном подозревали. Хотя к авантюристам и так относились. Но прошлой ночью мы поговорили. И, похоже, ее отношение ко мне немного изменилось в лучшую сторону. Спасибо, что стала доверять. «Не настолько сильно, но доверяю. Но ты правда сможешь что-то сделать?» «Возможно», — невнятно ответил я, и на лице девушки появилась покорность. «Значит, на многое лучше не рассчитывать. Но в случае чего, я так просто не дамся, верно же?» — сказала она, и я был доволен этим. «Да, все верно. Кстати, сюда ведь люди из других мест прибыли». Я сменил тему, и на лице девушки появилось привычное выражение. «Да, люди раскрепощаются во время фестиваля, и у нас тут уличная торговля проходит. Деревня у нас маленькая, и рассчитывать на многое не стоит. И все же не такая плохая. Понятно. Это ты про него, например? Я указал на мужчину, торгующего вещами на циновке. Он был довольно крепким. Неужели работа уличного торговца настолько сложна физически? Амели кивнула мне. Да, к нам приходит много торговцев, что очень даже хорошо. Кроме как на фестиваль, люди к нам обычно не заходят. А-а-а. Иногда по удаленным деревням ходят вот такие торговцы. Хотя не сказать, что они приходят из благих целей. Они ведь стараются скупить урожай по более бросовой цене. Амелис продолжала водить меня по деревне. Из ее рассказа я понимал, что раньше это место было не таким. Так стало с тех пор, как они и правда стали приносить жертвы. Хотелось это прекратить, но тогда Келпи может напасть на деревню. Или придет хозяин озера. Потому они не могли. Было очевидно, что они уже увязли в этом. Будь у них столько же силы, сколько в Мальте, они бы уничтожили хозяина озера. Но такая маленькая деревня не могла ничего. И потому я должен был что-то сделать. Фестиваль начался. У берега собирались жители. Они зажигали свечи и смотрели на удивительную лодку. Сейчас на ней была девушка, жертвуемая озеру. И все жители деревни испытывали вину по этому поводу. Но иначе на них нападет Келпи или хозяин озера. Потому они закрывали глаза и в сердцах просили прощения. На больше они были не способны. И вот маленькая лодочка Сэмилис оказалась на расстоянии от берега. В ее заметном макияже и великолепной одежде она была прекрасна. Следом за ней отправились охранные лодки. Рядом были два охранника, защищавших девушку. Вообще их должно было быть три. И, возможно, те, кто были знакомы с фестивалем, подумали, что это необычно. Но их роль была формальной. Все понимали, что неважно, сколько их было. Я могу понять твою настойчивость, но все ли будет в порядке? Не скажу, что прямо наверняка, но во время фестиваля все смотрят на жертву. Исполнявшая роль жертвы Амелис Кивнова. Необычные вы, брат и сестра. Сказал я, а они ответили. Кто бы говорил, господин Рент, полагаюсь на тебя. Точно, хотя положиться не могу. Услышав их, я так и не смог понять, похожи они или нет. Фестиваль продолжался, и староста деревни провозгласил начало празднования. И Амелис побывал вперед. «Отправляемся, господин Рент», — сказал Лентас, и я последовал за ним. Мне объяснили, что надо делать охране во время фестиваля, но в мелочах я полагался на него. К счастью, нас ни в чем не заподозрили, и мы трое поплыли по озеру. Некоторые жители точно считали странным то, что охранников было лишь двое. Но никто ничего не сказал. Скорее всего, были истощены этой церемонией жертвы. По крайней мере, говорить они ничего не собирались. Мы плыли по озеру, пока не оказались в центре. Берег был далеко, видеть нас не могли. Успокоившись, я сказал. «Здесь пойдет?» Амелис ответила. «Да, должно. Это центр озера. Вот сфера ведь светится». Она показала сферу в руке. Это было сокровище деревни, которое светилось в центре озера. Уоррен бы назвал ее скучным магическим инструментом, но для жителей деревни это было важное сокровище. К тому же, незаменимый предмет для фестиваля. Цель охраны не защищать, а вернуть сферу назад. А жертва должна остаться здесь одна. Понятно, вполне обоснованно. С давних пор охрана забирала назад сокровища. Мы же были в центре озера. Хозяин озера появится здесь? Как говорят, здесь... А... Пока Лентус отвечал мне, по глади озера пошла рябь. Что? Пока мы цеплялись за лодку, появилось нечто. Быть не может, эй, это ведь шутка? Неуверенность парня можно было понять. Все же перед нами появился хозяин озера. И это был обычный живущий в море кракен. Что? С такой штукой мы ничего сделать не сможем. Чего она вообще в озере делает? Кричала Амелис. Тут я был согласен. Но даже в такой ситуации авантюрист не должен сдаваться. Я сказал девушке. Амелис, перебирайся в лодку к Лентосу. Ты с ним драться собрался? С этой-то штукой? Было ясно, что она сомневается в моем здравомыслии. Но именно это я и планировал. Хотя я уже встречался с драконом, потому не боялся. Тогда я не сбежал, потому что не мог. Просто плыви. сказал я, а сам спрыгнул со своей маленькой лодки и пошел по водной глади, взял Амелис и забросил на лодку Люнтоса. «А? Эй!» Я услышал голоса схваченной и брошенной Амелис и поймавшего сестру парня, но не стал оборачиваться. Достал меч, я направлялся к Кракену. Идя по поверхности воды, я готовился к бою. И мог я это сделать, потому что одолжил у Лоррейн магический прибор. На самом деле она тоже была заинтересована фестивалем и хотела отправиться со мной. Но у нее был важный отчет, потому она не смогла. Но раз запрос был связан с озером, она одолжила мне полезную вещь. Прямо стоит иметь друга алхимика. «Рент, не делай глупостей! Если ничего не останется, я стану жертвой!» В голосе кричавшей Амелис была боль, но я этого не допущу. Не оборачиваясь, я поднял меч, оттолкнулся от поверхности воды и направился прямо на Кракена. И все же он был просто огромный. Подойдя поближе, я понял, насколько. Гигант, покрытый скользкой слизью, около 10 метров. И вот только для морского жителя он был маловат. В море они были настолько огромными, что могли топить большие корабли. Вроде от 30 до 50 метров. Тут и сравнивать было нечего. Вот только своим щупальцем он мог раздавить меня. Их было много, и уклоняться было непросто. Хотя все же получалось. Благодаря тому, что Лоррейн быстро подготовила устройство, позволяющее перемещаться по воде, я мог ходить прямо как по земле. Ну вот. Так я подумал, и Кракен сжал пасть и что-то выплюнул. Я тут же отпрыгнул, и в место, где я находился, попала огненная сфера. Огненный Кракен. Необычная комбинация. Улыбаясь, я продолжал двигаться по поверхности воды. Оттолкнувшись изо всех сил, я подпрыгнул и нанес мощный удар в лоб. После чего... Би-би-би-би-би-би-би. Звук и ощущения не походили на то, будто я рассек моллюска. «Что? Что это значит? Кракен?» Я услышал крик Амелис. На лице было удивление. Как и у Люнтоса. «Почему?» Ошарашенно выдал он. Что тоже не было удивительно. Ведь Кракен начал растворяться и постепенно исчез. Осталась лишь ткань и лодка. Побольше той, что у нас. И на ней было несколько мужчин. «Мразь! Не прощу! Убейте его!» Кто-то кричал, и мужчины целились в меня. В мою сторону направлялась магия и стрелы. Но мои навыки были уже не те. Я уклонился и подпрыгнул. После чего приземлился на их лодку и стал разбираться со всеми ними по очереди. «Что все это значит?» спросила Амелис, и я ответил. «Это они призывали хозяина озера. И еще, Амелис, ты ведь их уже видела». Я указал на одного из мужчин. И тут девушка заметила. «Торговец». «Точно». «Но почему?» Не понимала она и Люнтос. Я пнул торговца. «Давай, отвечай». Торговец принялся рассказывать. Они узнали о фестивале в деревне и решили использовать в своем бизнесе. Они использовали хозяина озера и похищали деревенских девушек, чтобы продать их как рабынь. У них для этого был достаточно сильный маг и имелись торговые маршруты. Раньше они были обычной охраной и торговцами, но, заприметив выгоду, не смогли сдержаться. Судно они брали у рыбаков в деревне по ту сторону озера. Никто не следил, потому что жители не заметили. Та еще история. Кстати, Кракен был иллюзией, вызванной магом с помощью ткани. Щупальцами были веревки, движимые магией, а огонь изо рта – простой огненной сферой. Изначально все это предполагалось использовать в качестве защиты, но в итоге просто испарилось. Похоже, вначале все отлично работало. Потому они даже огонь Кракена выпускали. Они задумали преступление, но подготовились неважно. «Тогда где все пропавшие девушки?» спросил Люнтос, и торговец сразу же признался, что они на дне судна. Они начали заниматься похищением меньше 2 месяцев назад, и пока еще только думали продать их в другую страну. «Рент, ты сразу это заподозрил?» спросила Амелис, и я ответил. «Просто подумал, что странно все это. Чистый опыт. Монстры, хозяева земель, обычно внезапно так себя не ведут. И от этих людей я ощутил запах крови». «Для нежити это несложно. Амелис и Люнтеса озадачили мои слова про запах крови. Но я не собирался вдаваться в подробности. И вот. А вот все и разрешилось. Запрос можно считать успешно выполненным? Парочка кивнула. Верно. Конечно. Ответили они мне. Когда мы вернулись в деревню, начался хаос. Среди жителей начался переполох, когда вернулась Амелис, которая должна была умереть, и другие жертвы, вместе со связанными торговцами. Узнав обо всем, они благодарили, признали меня авантюристом и обещали сообщить об успехе. Но я отказался. Все же это было не задание от гильдии, а просьба извне, потому докладывать смысла не было. Но на деле меня все еще подозревали в похищении людей в Мальте. И я боялся, что если это будет связано с похищением, ко мне будут относиться еще подозрительнее. Даже если скажу, что я разрешил вопрос, могут подумать, что я сам потушил лично разожженный пожар. Раз я подозрительный, лучше лишний раз к себе внимания не привлекать. Вначале жители не соглашались, но в итоге Амелис и Люнтес их убедили. Я был признателен за это, и они говорили, что благодарить должны они. Дальше они провели обычный фестиваль, вознося благодарности хозяину озера. И в этот раз Амелис никто не отправлял в центр озера. Но теперь фестиваль вышел более веселым и полным надежды. А вдали на озере показался Келпи и дева на нем. Возможно, она была хозяйкой озера, но я никому об этом не сказал. «Уже уходишь, а мог бы еще задержаться», — сказала Амелис, стоя у повозки. «Верно, фестиваль ведь еще не закончен», — поддержал Люнтес. Но я покачал головой. «Я ведь авантюрист, мне надо работать». На деле это задание было не от гильдии. И если не буду выполнять работу для гильдии, это будет сказываться на их отношении ко мне. Не хотелось, чтобы меня считали авантюристом, который достиг медного ранга, чтобы ничего не делать. «Ты ведь выполнил работу, а в итоге это не считается. Странно это». «А вот как. Не так уж плохо поступать иногда вот так. Ладно, мне пора», — сказал я и сел в повозку. «Рэнд!» — раздался крик позади. И я обернулся. Меня обняли и поцеловали в щеку. Правда, только в маску. «Что? Амелис?» Раздался голос Люнтеса, но девушка сказала. «Что? Это лишь благодарность». Она покраснела. Видя это, я сказал. «Ты меня, конечно, удивила, но спасибо, Амелис. Будете в Мальте, приходите в гости. В этот раз я буду показывать все». «Ага». «Люнтес, береги себя». «Да, господин Рэнд, спасибо тебе большое. Когда буду в Мальте, я обязательно тебя навещу». Я кивнул ему и помахал. А повозка тронулась. И ехала она в Мальт. Ко мне домой. «Так обманул чувство ребенка», — сказала за едой Лоррейн. После того, как я вернулся в Мальт. От ее слов я даже подавился. «Эй, ничего подобного». «Я просто шучу. Хотя эта девушка...» Я знал, что она могла сказать. Потому не позволил. «Быстро забудет меня», — сказал я. «Я просто... пришлый авантюрист, а деревенскую девушку ждет обыкновенное счастье. Она встретит какого-нибудь парня, женится, нарожает детей и будет счастлива. А я останусь где-то позади». Девушка ответила. «Знаешь, покарал бы тебя кто-нибудь свыше», — выдала она. «Обидно. Обидно, но... ну да ладно. Я ведь правильно поступил. И если они приедут в Мальт, я обязательно покажу им местные достопримечательности».